Чапаев хлебнул глоток пива и, кивнув Робинсону, поинтересовался. «Ты не устал? А я вот взмок немного». Куратор не ответил. Он пребывал в глубоком обмороке с того самого момента, когда Бровкин несколько секунд продержал включенный паяльник в его левой ноздре. Поняв, что собеседник вряд ли сможет ответить ему в ближайшее время, рыцарь отхлебнул очередной глоток. Развернулся к перепуганной женщине, привязанной ко второму стулу. «Мадам, вам с нами не скучно?» Пленница ожесточенно замотала головой, всем своим видом показывая, что она в полном восторге от всего происходящего и нисколько не скучает. Ей было страшно даже подумать о том, как этот жуткий человек сможет ее развлечь. Чапай поймал ее взгляд, ускользающий куда-то влево, посмотрел в ту сторону. Спутник женщины, лежащий в луже собственной крови, подавал явные признаки жизни. Едва шевеля конечностями, он пытался ползти в сторону входной двери. «Надо же! Очнулся!» – изумился рыцарь. «Я слышал, что есть безмозглые люди, но первый раз с таким сталкиваюсь. Да, по голове в таких случаях бить бесполезно. Ничего, сейчас изменим тактику». Насвистывая попсовую мелодию, Чапай взял с журнального столика огромный кухонный нож с широким лезвием. Подойдя к извивающемуся пленнику, он уже приготовился было перерезать ему горло, как в дверь позвонили. «Достали меня эти посетители», – пожаловался сбрендивший от предвкушения крови рыцарь и направился в прихожую. Взглянув в глазок, он увидел на лестничной клетке тройку мужчин. Одного из них Бровкин узнал. Это и был долгожданный магистр Свен. Он как раз копался в карманах, очевидно собираясь достать ключи от квартиры. Чапай был полным психом, но прекрасно понимал, что телохранители сотрудника подобного ранга вовсе не похожи на слепых котят. Вступать в рукопашную с таким противником неразумно. А взяв ружье, он отошел на несколько шагов назад, присел на колено, положил палец на спусковой крючок. Жаль, что придется завершать дело с таким шумом, но ничего не поделаешь. Дверь распахнулась, палец согнулся. Первый патрон был с тяжелой пулей. Она размозжила телохранителю кисть выставленной руки и, угодив чуть повыше печени, уложила его на спину. Тут же грохнул новый залп. Картечь хлестнула по второму секьюрити, разворотив ему живот. Свен отпрыгнул назад, но тщетно. Третий выстрел припечатал его к стене. Поднявшись, Бровкин выпустил последний патрон вкорчившегося телохранителя, вытащил из-за ремня один из трофейных пистолетов, обернулся в сторону гостиной, подмигнул обезумевшей от страха женщине. «Думаю, теперь вам точно не скучно!» Обернувшись, он увидел, что тело Свена исчезло.